Татьяна отошла от окошка. Подруги у двери разговаривали со знакомыми по пароходу ребятами. Заядлая плесунья Клава звала всех в дом ЭТР. «Говорят, сегодня открытие и будут танцы». «Нет, девочки, вы идите, а я пойду разыскивать свое начальство». «Не горит же, пойдем все вместе завтра с утра». Татьяна мягко улыбнулась и открыла дверь. «Что делать, уж такая я нетерпеливая». «Ну и характер», – обиделась Клава. «А что, хорошая девушка», – заметил высокий парень. «Такая из-за себя постоит и своего добьется». «Чего же стоишь? Нравится, так пошел бы и проводил». «А ты губки трубкой», – засмеялся парень. «И пошел бы, да не пригласила». «Ну, идем?» – он подхватил Клаву под руку, и вся компания направилась к дому ИТР. Горное управление Татьяна нашла по вывеске. В окнах еще горел свет. Через фанерную дверь слышался разговор по телефону. «Да, в полевую партию мы просили топографа, но не девушку. Но вы подумайте сами. Отдаленный район, одна женщина среди мужчин. Нет, нет, это не подойдет». Татьяна догадалась, что разговаривают о ней. «Разрешите?» – открыла она дверь и остановилась. Начальник отдела кадров поднял голову и показал на стул, продолжая разговаривать. «А потом всего полуторагодичные курсы топографов. Практики никакой. Слишком молодо зелено». «Ну, хорошо, хорошо. Я вам еще позвоню». И повесил трубку. «Я слушаю вас». Татьяна открыла сумочку и протянула договор. «А ведь я тот самый топограф. Вы знаете, так обидно родиться и женщиной, и не специалистом. Я слышала ваш разговор. Вы правы. Топографическую съемку я знаю еще плохо, но как помощник справлюсь. Я хочу работать. А то, что женщина и одна среди мужчин, пусть это не тревожит вас». Начальник отдела кадров предупредил. «Это очень отдаленный район. Может захватить зима. У меня есть необходимые теплые вещи. А если придется возвращаться пешком? Я спортсменка, бегаю на коньках, неплохо хожу на лыжах. А всю прошлую зиму специально тренировалась, делая большие переходы. Ну а прочие бытовые неудобства? У меня маленькая палатка». Татьяна улыбнулась и тихо добавила. «Я сшила сама и хорошо получилось». «Ого, и палатка! Ну что же, поезжайте». Он поднялся и протянул ей руку. На одной из дверей длинного коридора висела табличка «Марк-отдел». Татьяна вошла. Молодая белокурая женщина с толстыми косами, уложенными вокруг головы, подняла лицо. «Вам кого?» – спросила она, протирая тряпочкой перо. «Да я-то, собственно, была в кадрах, но увидела на двери табличку, зашла. Теперь и я к маркшейдерской службе буду иметь некоторое отношение». «Прибыли с Сахалином? Как там на большой земле?» – оживилась женщина и, придвинув Татьяне стул, усадила рядом. «От Ленинграда до Владивостока стройки, леса». «Так вы из Ленинграда?» – перебила женщина и пристально посмотрела на Татьяну. «Да». «Ваша фамилия Маландина? Вы Таня?» «Да». «Но откуда вам известно мое имя?» «По фотографии. Я узнала вас, как только вы улыбнулись. Мы с Ниной часто говорили о вас». «Да что это я разболталась и не сказала о себе?» – спохватилась она. «Новикова я, Валя. Уже догадались? А теперь ко мне». Она убрала чертежи в стол. «Спасибо, Валя. Сегодня к вам не могу. Только с парохода устала. Признаться, я так беспокоилась за назначение. Теперь все хорошо, и хочется просто полежать и подумать. Вы не огорчайтесь, я непременно буду у вас». «Я поняла», – вздохнула Валя и, набросив платок, взяла Татьяну под руку. «Тогда я провожу вас до гостиницы». Ветер утих. С моря наползал туман. Валя прижала руку Татьяны и спросила. «И куда же вас? Оставили здесь? Оставаться в Магадане? Значит, в поле. А я вот тут застряла. Горько и обидно. Но так все сложилось. А ведь все могло быть иначе. Жалейте, Валя».